В них говорится о прежнем пришествии демона и о том, кто его остановил. Я развернул пергамент. Тонкие буквы церковнославянского текста сливались в строки, но смысл был ясен. «И приидет дух нечистый», — вслух прочитал я, — «и же именуется Раав, и многое души погубим, и восста на него муж Ака-огнь в броне веры нерушимой». «Страж веры?» — пробормотал я, надеясь, что не ошибся. «А откуда?» — изумленно вскинул брови монах, но потом опомнился, вспомнив, с кем имеет дело. — «Да, страж веры», — подтвердил отец Евлампий, и в его голосе впервые прозвучала тень сомнения. — «Но за всю нашу историю их было лишь трое, и последний погиб в смутное время». «Одним из них был святой инок Фома», — уточнил я. «Мы сегодня в архивах НКВД видели летопись, в которой, по преданию, именно он сумел надолго изгнать с земли русской демона Раава». «Так и есть», — степенно кивнул инквизитор. «Святой Фома был вторым стражем, о котором нам известно». «То есть страж веры — это не просто человек», — сказал я, быстро просматривая документы. «Это некий заступник или воин, обретающий особую силу?» «Точно неизвестно», — ответил священник. «Но в летописях также сказано, что эта сила может проявиться лишь тогда, когда сама вера окажется под угрозой. И эта угроза, как мы видим, на сегодняшний день весьма велика». «Это понятно. Тапок в огород наших революционеров-атеистов». «А что с божественной благодатью, батюшка?» — спросил Фролов. «Ведь силы одного священника для противостояния демону будет недостаточно?» «Я не один», — серьезно ответил отец Евлампий. «Владыка Сергий благословил на столь святое дело еще двоих моих собратьев-инквизиторов. Нас теперь больше, и мы будем с вами до победного конца». Я посмотрел на монаха. В его глазах не было ни капли страха, только решимость. «Отец Евлампий, тогда нам пора действовать. У нас мало времени. А еще этого стража как-то нужно найти». «Искать его нужно не просто как-то», — перебил меня отец Евлампий, вынув из саквояжа потрепанный кожаный фолиант, на обложке которого поблескивал золотом византийский крест. «А по строго определенным признакам. Вот, читайте». Он бережно положил книгу на стол. Старые страницы с хрустом раскрылись на нужном месте. Перед нами был список, странный, почти поэтичный, словно специально зашифрованный. «Страж веры рождается в час великой смуты, ереси и великого греха», — гласило первое правило, которое я и перевел на понятный всем русский язык, поскольку текст фолианта был написан на латыни. «Кровью грешника, но душою чист» — это второе. «Трижды отвергший, трижды же прощенный, ведомый волком и вороном в ночи». Фролов недовольно поморщился. «Да же шкадальные бредни! Какой волк, какой ворон!» Отец Евлампий недовольно поджал губы, словно размышляя, стоит ли продолжать. Его пальцы дрогнули, перелистывая страницы фолианта. «Это не гадальные вредни», — выдохнул он наконец, и его голос звучал так, будто он сам лишь сейчас осознавал всю тяжесть этих слов. «Это пророчество, древние знамения. Если вы хотите найти стража, придется принять их как данность. Если демон Раав уже здесь, если он снова ступил на нашу землю, то и страж веры уже должен быть среди нас. Осталось лишь найти его и распознать. Фролов хмыкнул, но теперь в его глазах мелькнуло недоверчивое любопытство. — Хорошо, допустим. Но как эти признаки помогут нам его найти? Ведомый волком и вороном — это что, буквально? Или еще один аллегорический шедевр от ваших средневековых монахов? «Ведомый волком и вороном!» Священник медленно поднял взгляд, и в его глазах отразился холодный свет лампы. «Это не аллегория, во всяком случае не совсем!» Капитан госбезопасности скрестил руки на груди. «Ну и?» «Волк и ворон, знамение, указанное в пророчестве святителя Кирилла Иерусалимского. Волк — символ преследования, гонитель веры. А ворон? Ворон — это вестник. Тот, кто приносит весть о смерти. Или, напротив, предупреждает о ней». Я резко выдохнул. «То есть страж веры...» «Будет отмечен их присутствием», — кивнул монах. «Возможно, буквально, возможно, в видениях или знаках, возможно, в деяниях». «Да уж», — скептически хмыкнул Фролов, — «вариантов до хрена, но ни одного конкретного. Трижды отвергший», — процитировал он еще одно условие. «Что отвергший? Веру?» «Вполне вероятно», — спокойно ответил батюшка. Пророчества никогда не отличались особой ясностью, но всегда сбывались. Понятно одно — страж уже возродился, и демон Раав его уже ищет. Фролов щелкнул языком. — Прекрасно. Выходит, мы не только должны найти какого-то мифического защитника, но и сделать это раньше, чем его обнаружит демон? Отец Евлампий вдруг резко захлопнул книгу и раздраженно убрал ее в саквояж. «Мифического?» Его голос стал тише, но в нем появилась стальная нотка. «Вы думаете, церковь столетия хранила эту тайну просто так? Стражи веры уже приходили. Если пророчество сбывается снова... «Значит, это уже начинается». «Что начинается?» — не унимался Фролов. «Война», — просто сказал инквизитор. «Та самая, последняя, апокалипсис». Тяжелая тишина повисла в комнате. «Ну да, ну да. И я один из всадников его». Сомневаться в словах батюшки не приходилось, кое-что из его пророчеств я видел, так сказать, визуально. Я взглянул на уголок потрепанного сфолианта, который было видно в раскрытом чреве саквояжа. В его страницах была сопрятана не просто загадка, ключ, и теперь нам предстояло его отыскать. А вот к вариантам расшифровки пророчества, предложенным отцом Евлампием, я бы добавил и свои. Если подытожить каждый пункт, выходило следующее. Ведомый волком и вороном. Если понимать слова пророчества буквально, стражу являются звери-проводники, возможно, духи или оборотни. Если символично, он преследуем, волк, и получает предзнаменование — ворон. Но еще вариант, что это Раав уже послал за ним своих слуг, тех же самых волка и ворона. Трижды отвергший, трижды же прощенный. Это тоже можно понимать по-разному. Отрекался от веры, но вернулся к ней. Был предан трижды, но сам простил предателей. В прошлых жизнях если страж — это реинкарнация типа моего соседа-всадника. Он трижды падал и поднимался. В общем, мутновато пока с этим. Кровью грешника, но душою чист. Возможно, совершил тяжкий грех, но раскаялся. Рожден от нечестивых родителей, но сам свят. Либо его сила пробудется только после какой-нибудь кровавой жертвы, возможно, даже его собственной. Читал я о таких примерах инициации. Один, согласно скандинавской мифологии, принес себя в жертву самому себе, чтобы обрести мудрость и руны. Он пригвоздил себя копьем к мировому древу Иггдрасиль и висел на нем 9 дней. А еще я осторожно приоткрыл саквояж и взял в руки книгу, чтобы еще раз посмотреть на старинный текст. Можно упустить очевидное. Фролов ехидно приподнял бровь. Например? Я провел пальцем по пожелтевшим страницам. Например, что все перечисленное не признаки, а испытания. Батюшка резко повернулся ко мне, глаза его возбужденно сверкнули. «Ведомый волком и вороном», — продолжил я, — «потому что он прошел через гонения и предзнаменование смерти». «Трижды отвергший», — добавил отец Евлампий, медленно осознавая, что я, возможно, прав. «Потому что устоял в 3 искушениях». «Тогда кровь грешника — это что?» — криво усмехнулся капитан госбезопасности. «Экзамен на тему убийства во благо?» Фролов медленно провел ладонью по лицу, словно стирая с него маску циничного скепсиса. «И при этом он душою чист!» «Начнем сначала еще раз», — сказал я, указывая на строки пророчества. Если волк и ворон не просто символы, а ключи, то где их искать? Монах задумался. Волк. Возможно, речь о знаке рода или мести. В старину словом «волк» называли не только дикого зверя, но и людей. Волка ассоциировали с преступниками, ворами, а также с инородцами и иноверцами. В то же время волк мог быть символом мудрости, силы, независимости и даже покровителем. В народных представлениях волк часто выступал в роли оборотня, волколака, и был связан с потусторонним миром, загробной жизнью. А ворон... «Воронов часто связывали с колдовством», — хмуро добавил Фролов, — «или с местами смерти». Я почувствовал странный толчок в груди, будто кто-то невидимый ткнул меня пальцем. Комната снова погрузилась в тягостное молчание, а за окном внезапно закаркал ворон. Громко, хрипло, будто отвечал на наш немой вопрос. Я вздрогнул, батюшка неспешно перекрестился. «И, кстати, — продолжил Фролов, — одного ворона мы уже с тобой видели, товарищ Чума. Он нас с тобой чуть не угробил, когда машину разносил». Фролов медленно поднялся с кресла и подошел к окну. Его фигура резко очерчивалась на фоне бледного закатного неба. «Ну что ж, — прошептал он, не отрывая взгляда от большой черной птицы, сидевшей на ветке старого дуба. — Похоже, нас опять нашли, товарищ Чума. Ветер внезапно усилился, завывая в щелях старый храм. По моей спине пробежал холодок. Отец Евлампий сжал крест в руке, его губы беззвучно шевелились, то ли в молитве, то ли в проклятии. «Каркает неспроста», — прошептал отец Евлампий, прислушиваясь к резким звукам за окном. Я тоже подошел к окну. Ветер трепал черные перья огромного ворона, сидевшего на фонарном столбе прямо напротив нашего окна. И самое странное, птица смотрела. Не просто в сторону, как обычные птицы, а прямо на меня, будто чего-то ждала. «Лазарь Сереверстович», — я обернулся к Фролову, — «ты когда-нибудь видел, чтобы ворон так пристально смотрел?» «Ведомый волком и вороном», — повторил я, все еще пытаясь расшифровать эти мутные слова пророчества, чтобы они наконец-то обрели хоть какой-то смысл. Я перевел взгляд на книгу. Пожелтевшие страницы будто шептались под моими пальцами, полные скрытых смыслов, которых я пока не понимал. Возможно, это не просто символы. Может, это места? Места? Фролов нахмурился, не понимая, о чем это я. Обитель волка, лес. Ворон же... Лесная крепость! Внезапно воскликнул отец Евлампий, перевив меня. «И я знаю, как она называется!» Выдохнул, а его лицо неожиданно просветлело. «Пескоройка!» В этот момент ворон с фонаря резко взмахнул крыльями, не улетая, а будто подавая знак. Ветер завыл громче, за окном внезапно грянул гром, и дождь усилился. Черная птица, наконец, сорвалась с места, кружа над дорогой с протяжным карканьем. «Вы серьезно, отец Евлампий?» Моему изумлению не было предела. «С чего вы это взяли?» «Знаешь, кто на самом деле был первым стражем?» — спросил меня священник. Но не был внесен в церковные летописи, потому как считается язычником, оборотнем и колдуном. «Да не томите уже, батюшка!» — прикрикнул на священника капитан госбезопасности. «Некий былинный богатырь!» — произнес отец Евлампий, а после взял длинную театральную паузу. «Вольга Всеславович!» Ага. Вот теперь мне стала понятна аллегория про волка и ворона. Только в оригинале серым волком и ясным соколом. Но поскольку былинный князь считался у церковников, как только что сказал батюшка, язычником, оборотнем и колдуном, то ясный сокол трансформировался в черного ворона, ну а волк он и в Африке волк. Значит, первопредок и основатель рода Перовских был стражем. Так гласит одно древнее предание, которое нам удалось обнаружить в патриаршем архиве. Но как на самом деле обстояли дела, теперь уже не узнать, произнес отец Евлампий. Ну, это он так думал, что не узнать. А вот мне несколько дней назад довелось пообщаться с моим самым древним и крутым дедулей. Вот только неизвестно, сумел ли он восстановиться после оказанной нам с Глашей помощи. Или отправился на перерождение, как того опасался Вольга Богданович, растратив все свои духовные силы. «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога», — задумчиво пропел я известные строчки, — впрочем, еще пока даже и не написаны. «Дорога на Берлин» — песня композитора Марка Фраткина на стихи Евгения Долматовского, созданная в 1944 году. Также встречаются названия «Брянская улица» и «Попутная песня». Изначально стихотворение Долматовского было опубликовано в 1943 году в газете «Красная армия» под названием «Улочки дороги». «Куда дорога?» — скинулся Лазарь Сереверович. «В Пескоройку, товарищ контролер», — ответил я. Надо с дедулей попробовать поговорить. Может, чего и посоветуют. — С каким дедулей? — откровенно затупил капитан госбезопасности. В обсуждениях моего древнего княжеского происхождения и принадлежности к роду блинного Вольги Всеславича, происходивших в полной секретности у товарища Сталина, он не участвовал. Об этом знали всего лишь несколько человек. Сам Иосиф Виссарионович, товарищ Берия, Ваня Чумаков и, собственно, сам отец Евлампий. Ведь именно он помог нам отогнать от вотчины князей Перовских гребаного демона, чтобы ему икалось в пучинах хаоса. Так уж вышло, Лазарь Сереверствович, что я являюсь прямым потомком этого легендарного князя и витязя, сообщил я своему соратнику, поскольку скрывать от него этот факт не имело никакого смысла. И, возможно, что у меня есть к нему прямой доступ. — Он что, до сих пор жив? — выпучил глаза Фролов. — Нет, он умер, — покачал я головой, — но дух его до недавнего времени был вполне вменяемым собеседником. Глава 16. Отец Евлампий внимательно посмотрел на меня. Глаза, подобно Фролову, он не пучил, поскольку был знакомый с моим мертвым дедулей и с весьма запоминающимся появлением Черномора. А если вспомнить о его специализации, да о том, сколько нечисти и нежити он за свою службу в инквизиторском приказе упокоил, удивить батюшку чем-нибудь разэтаким вообще невозможно. — Вы хотите сказать, что дух первого стража вам доступен? — переспросил монах. — Был доступен, — уточнил я, — но не знаю, в каком он сейчас состоянии. Силы, которые он использовал, были колоссальны. Возможно, ему удалось удержаться на нашем пане бытия, а возможно, нет. Может быть, он просто ушел. Да я уже об этом говорил. Отец Евлампий молча перекрестился, а капитан Фролов замер с открытым ртом, будто перед ним внезапно материализовался дух самого былинного богатыря-оборотня Вольги Всеславича. Так ты это, потомственный князь, что ли? — пробормотал он, наконец, опасно прищурив глаза. — У тебя с этим проблемы? — вопросом на вопрос ответил я. — У Иосифа Виссарионовича с этим проблем нет, у товарища Берии тоже. Им о моем происхождении все прекрасно известно. А у капитана госбезопасности Фролова, выходит, есть? Не удержался я, чтобы не постебать своего боевого товарища. Надо же потихоньку отучать, делить людей по их происхождению. Но дух твоего предка, он действительно может помочь? Благоразумно не стал развивать поднятую тему Лазарь Сереверстыч, мгновенно переключившись на практическую сторону вопроса. Я не удержался и считал его мысли. Мало ли, классовая ненависть иногда пускала под откос очень и очень важные дела. Но ничего подобного в мыслях Фролова не было. Он оказался вполне адекватным человеком, а не фанатиком, во что бы то ни стало старающимся уничтожить чуждый революции элемент. «Я надеюсь на это». «А если нет?» — резонно спросил отец Евлампий. — Тогда придется искать помощь в другом месте, — ответил я, прикидывая в уме возможные варианты. Но никаких возможных вариантов просто не было. Возможно, со временем они и появятся. Фролов вздохнул, скрестив руки на груди. — Ладно, будем надеяться, что дух твоего предка сможет помочь. На этом разговор закончился. Буквально через час мы, поставив в известность товарища Сталина, уже грузились в самолет. Рисковать, возвращаясь в Пескоройку, усовершенствованной лесной тропинкой дедули я не стал. Слишком уж опасной она получилась. Самолет, который нам выделили по личному распоряжению вождя, был обычным военным транспортником Ли-2, без каких-либо излишеств. Да что там говорить. Во время Великой Отечественной войны у самого товарища Сталина не было личного самолета в привычном мне понимании. Он использовал для передвижения самолеты, которые были в распоряжении правительства и военно-воздушных сил. В основном это были модифицированные пассажирские самолеты, такие как Ли-2 и реже П-8. Иосиф Виссарионович, в отличие от руководителей иных стран, не стремился к демонстрации роскоши или излишнему комфорту, что соответствовало его имиджу простого и скромного лидера. В самолет загрузились вчетвером. Я, капитан госбезопасности Фролов, отец Евлампий и Черномор. Экипаж из двух пилотов, штурман-радиста и стрелка. Но еще один пассажир настойчиво напрашивался со мной в эту командировку, братишка Лихорук. Однако из-за его специфических особенностей, пагубно влияющих на простаков, да и не только, брать его с собой в самолет я не стал. Можно, конечно, было снабдить всех защитными оберегами от проявлений лиха одноглазого, но рисковать нашими людьми я не хотел. Мало ли что в полете приключится. А вот Ваню в этот раз пришлось оставить. Он сейчас в срочном порядке перенимал знания у профессора Трефилова. Совершенно неожиданно, случайно обнаруженная защитная функция его устройства от проявлений хаоса приобрела очень важное значение. Теперь Бажен Вячеславович вместе с Ваней срочно пытались увеличить мощность агрегата, чтобы в идеале можно было бы распространить действие защиты на всю столицу. Пока же в зону действия попадал лишь Кремль с Красной площадью и близлежащими улицами. Фронт за время, прошедшее с момента нашего с Ваней полета, ушел далеко от Пескоройки, поэтому практически никакой опасности, которая подкарауливала бы нас в облаках, не наблюдалось. Ну, разве что какой-нибудь случайно залетевший в этот район фашистский летчик-истребитель попался бы на пути. Но у них хватало работы и на других направлениях. Наши ребята, почуяв, что враг дрогнул, старались гнать его и в хвост, и в гриву. Пилоты, бывалые ребята, не задавали лишних вопросов, лишь время от времени искоса поглядывая на членов моей команды. По правде сказать, более странного воздушного десанта они и представить себе не могли. Крепкий, дородный поп с крестом на пузе и в рясе, который отказался снять даже для прыжка. Карлик с огромной длиннющей бородой, который обмотал вокруг себя. Ну и два нормальных, ну это они так думали, человека в камуфляжной форме без каких-либо знаков различия. И приказ, поступивший с самого верха. В общем, летчики были растеряны, не имея никаких предположений насчет нашей миссии. И это, в принципе, было нормально. Но слухи пойдут, к бабке не ходи. «Снижаемся», — доложил старший пилот. «Приближаемся к точке выброса». Я стряхнул с себя сонливое состояние, в которое погрузился в полете и проверил снаряжение. «Отец Евлампий, вы уверены, что сможете приземлиться?» — спросил я, глядя на монаха, которого, несмотря на всю его храбрость, явно подтряхивало. «Вы же впервые прыгаете». «Господь поможет», — ответил он, не дрогнув голосом. «Но меня-то не обмануть?» Тоже проверяя свою снарягу. «А если не поможет, значит, не судьба». Фролов хмыкнул. «Батюшка, вы меня удивляете. Я думал, что монахи только умеют, что молиться и поклоны во славу Господа бить, да еще сидеть с книгами типа Библии в руках». «Книги, сын мой, Это тоже оружие. Только не все умеют им пользоваться, — наставительно произнес священник. — Попробуйте как-нибудь. — Ну вот, разберемся с фрицами да с демоном, обязательно попробую, — пообещал Фролов, нервно дернув веком. Так-то он тоже прыгал с парашютом впервые в жизни. Лишь Черномор нисколько не переживал, хотя тоже был полнейшим новичком. Он вообще хотел выпрыгнуть из самолета без парашюта. Свою способность к левитации он нам давно уже продемонстрировал. Однако, если даже наш внешний вид вызывал вопросы у пилотов, то выход из самолета бородатого карлика без парашюта и вовсе поверг бы их в шок. Мы прыгнули на рассвете. Солнце еще не взошло, а лишь слегка окрасило алым небо на востоке. Земля под нами была словно бы покрыта серой пеленой предрассветных сумерек. Ветер выл в ушах, но я его не замечал. Ниже, еще ниже. Пора. Парашют раскрылся с резким хлопком, и я плавно поплыл вниз. Пока я снижался, рядом раскрывались белоснежные купола парашютов моих товарищей. Отец Евлампий, несмотря на свои габариты и неадекватную для планирования одежду, держался достойно, мысленно вознося молитвы Господу. Фролов, напротив, явно боролся с паникой, однако внешне этого никак не показывал, тоже благополучно снижаясь. Черномор, раскрывший парашют только для маскировки, прилетая к земле, сбросил его с плеч и теперь просто парил в воздухе, как воздушный шарик. Еще большее сходство с воздушным шариком придавало Черномору длинная борода, которая теперь свободно свисала. Место приземления было выбрано заранее. Большая поляна, расположенная на самой опушке хвойного леса, где, как я надеялся, теперь заправляет всем дедко-большак. Я приземлился мягко. Земля под ногами влажная, покрытая мхом и опавшей хвоей. А вот батюшка тяжело впечатался в землю неподалеку, так что даже громко охнул, упав на бок. — Живой? Ничего не сломал? — Господь не допустил, — хрипло ответил отец Евлампий, пытаясь освободиться от парашюта. — Аминь. — Все на месте! — крикнул я. — Есть! — донесся голос Фролова из кустов неподалеку. — Только что приземлился, чуть не зацепился за верхушку ели. — И я здесь! — прозвучал третий голос Черномора. Он не опустился на землю, а продолжал парить в воздухе, держа голову вровень с нашими головами. Так, видимо, он казался себе обычного человеческого роста. — Отлично! — произнес я, подходя к кромке леса. — Детка-большак, отзовись! — позвал я лешего. Но лес молчал. Лишь ветер шевелил верхушки сосен, да где-то далеко прокричала ворона. Я нахмурился. Такого не должно было быть. Детко-большак чувствовал мое приближение к лесу и всегда выходил навстречу. — Может, не слышит? — предположил Фролов, вытирая пот со лба. Заснул, например. «Лешие не спят, когда в их лес приходят чужие», — проворчал Черномор, медленно вращаясь в воздухе. Его борода извивалась, словно живая, а глаза сверкали подозрительно. «Но вам виднее», — пожал плечами, пробормотал Фролов. «Я пока что ни одного лешего вживую не видел». Я прислушался. Тишина. Только шелест листвы и дальний крик птицы где-то в вышине. Я повторил зов, на этот раз с большей настойчивостью. — Детко-большак, покажись! Лес как будто затаил дыхание. Даже ветер стих. Фролов нервно переступил с ноги на ногу, оглядывая окружающие деревья. Отец Евлампий твердо сжал крест в руке, бормоча под нос какие-то молитвы. Каждый из нас сейчас подозрительно ожидал каких-то неприятностей. Но вдруг... «Здрав будь, товарищ мой Чума!» Голос был шершавый, словно кора старого дуба, но в нем чувствовалась какая-то хитринка. Из-за ближайшей сосны появился старичок. Сухонький, благообразный, с длинной седой бородой зеленоватого оттенка, на этот раз отчего-то оказавшийся заплетенный в кос. В руке он держал узловатую клюку, а из-под широкополой шляпы проглядывали настороженные глаза, похожие на угольки. Дедко Большак щурился, разглядывая нас, и я заметил, как его взгляд на мгновение задержался на Фролове, который во все глаза тоже рассматривал Лешего, которого еще недавно считал не более, чем волшебной сказкой или деревенской байкой. Судя по выражению лица Фролова, он сейчас пожалел, что не прихватил с собой что-нибудь съестного, типа хлеб с солью. Традиционный дар для лесного хозяина. Я сделал шаг вперед, вступая на территорию леса, и мы крепко обнялись с Лешим, моим верным другом и соратником. — Я рад тебя снова увидеть, старина! — И я тебя, товарищ мой Чума! — отозвался лесной владыка. — Дедко, а что в лесу не так? — поинтересовался я. — Ты обычно откликался на мой зов намного раньше. Старик заерзал, поглаживая бороду. — Неспокойно как-то в лесу, товарищ мой Чума. После того случая с демоном лес все еще не восстановился от его губительного воздействия. Вот не всегда и откликается, как положено. Да и новые-то владения мои еще не до конца сжился я с ними. Я вспомнил деревья, искореженные силой хаоса. Вспомнил безумные пейзажи вековечной тьмы, от которых впору сойти с ума. Вспомнил, что будет со всеми простаками, которые абсолютно не приспособлены к такой жизни и умрут первыми. Хотя и одаренные протянут не намного дольше, и поэтому нам надо спешить. — Вы к пескоройке собрались? — полуутвердительно произнес Леший. — Так и пойдемте по-нашему, по-лесному. Дедко Большак хитро прищурился, ткнул клюкой в сторону густых зарослей и засеменил вперед, не оглядываясь. Тропа, на которую он нас вывел, казалась обычной лесной тропкой, узкой, петляющей меж сосен, усыпанной хвоей. Но я и мои спутники уже столько раз пользовались этой волшебной дорогой, что никто из них не обманулся в своих ожиданиях. Был лишь один нюанс. С каждым шагом деревья вокруг будто сдвигались, открывая проход то слева, то справа, а позади стволы сразу смыкались, словно мы и не проходили там вовсе. Ветви тянулись к нам, иногда щекоча лицо, иногда осторожно проводя по плечам, будто проверяя, свои ли мы. «Это нормально?» — произнес Фролов, нервно отмахнувшись от колючей еловой лапы. «С тобой все было по-другому». «Для Лешего, наверное, нормально», — сказал я, пожимая плечами. «Он просто ведет нас своим путем». Дедко Большак шел впереди, его зеленоватая борода колыхалась так шагам, а узловатая клюка оставляла на земле едва заметные отметины, будто невидимые нити, по которым лес узнавал своего хозяина. Леший фыркнул и вдруг резко свернул в сторону, протиснувшись между двумя толстыми стволами, которые до этого казались сросшимися. Мы послушно последовали за ним. «Подождите!» Фролов резко остановился, едва не споткнувшись о торчащий землекорень. «Там же нет прохода!» Но деревья послушно расступились, обнажив узкий проход, затянутый сизой дымкой. Отец Евлампий перекрестился и шагнул первым, шепча молитву. Я почувствовал, как воздух стал гуще, влажным, пропитанным запахом мха и старой древесины. — Не бойтесь, — проворчал Леший, не оборачиваясь. — Лес вас не тронет. Раз уж я взялся, значит, доведу. Я здесь полновластный хозяин. Мы шли уже несколько минут, но тропа вела себя странно. То поднималась вверх, то ныряла вниз, земля будто бы подрагивала. Сучки под ногами Фролова трещали с подозрительной громкостью, а ветви то и дело цеплялись за рукава, словно проверяя крепость ткани. — А долго еще идти? — спросил Фролов, вытирая пот со лба. Леший лишь хрипло рассмеялся. — Тут, милок, времени мерит шагами. Идем, покуд не дойдем. А без тропинки моей неделями, месяцами мог по округ плутать. Леса здесь большие, дремучие, — довольно произнес он, — не чета моему родному. И тут тропа внезапно оборвалась. Мы оказались на странной поляне, посреди которой стоял огромный высоченный пень, весь покрытый резными символами, то ли рунами, то ли древними охранительными знаками. Вокруг него росли грибы, выстроившиеся в почти идеальный круг. — Это ж ведьмин круг! — начал было отец Евлампий, но дедко Большак резко поднял руку, заставляя священника замолчать. — Я знаю, что это, — произнес он. — Здесь молились древним богам, принося им кровавые жертвы. — Не богам, а бесам! — раздраженно перебил Лешего отец Евлампий. Дедко Большак вздохнул и покачал головой, словно устал от споров. — Называй, как хочешь, мил человек. Разницы для нынешних времен никакой. Но вот мои лесные чары... Такие места древней силы запросто порушить могут. Вот прям как сейчас. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Леший был прав, энергия места вибрировала под ногами, словно живая. А воздух гудел от напряжения. Осторожно шагнув вперед, я заметил, что от пня исходит слабый, едва уловимый свет. Бледный, как лунный отблеск на воде. «Здесь что-то случилось», — прошептал Черномор, неожиданно опустившись на землю. Его борода, до этого свободно парившая в воздухе, теперь плотно обвелась вокруг его тела, словно защищая хозяина. Фролов инстинктивно схватился за кобуру, но я жестом остановил его. Стрелять здесь было бесполезно. Но самое странное, что я не чувствовал присутствия Раава. Не было такого ощущения, и все тут. — Дедко, это дело рук демона? — спросил я лесного владыку. Леший нахмурился, вглядываясь в резные символы на пне. — Не его, но и не простых людей. Здесь побывал кто-то другой, которого даже я не заметил. Тот, кто знает старые пути. Отец Евлампий резко перекрестился, его пальцы сжали крест так крепко, что костяшки побелели. — Ритуал? Кто-то проводил здесь темный ритуал, и недавно. Я обернулся, осматривая поляну. Трава вокруг пня была слегка примята, будто по ней ходили по кругу. А в центре, у подножия резного пня, лежал странный предмет. Небольшой камень с выгравированным знаком, напоминающим переплетенных между собой змей. И самое странное, я чувствовал, что этот камень предназначен для меня. Прикоснись к нему кто другой, даже леший, мало не покажется, а вот мне он не причинит никакого вреда. — Да, здесь кто-то был, — произнес я, и дедко Большак мрачно кивнул. Я присел над камнем на корточке и протянул к нему руку. и лес вокруг нас затих, будто прислушиваясь. — Там тьма! — предупредительно воскликнул отец Евлампий. — И я ее чувствую! — с изумлением добавил он. Фролов шумно сглотнул, а я медленно поднял камень с земли, ощущая, как холод проникает в пальцы. Но буквально через пару ударов сердца все устаканилось. — Что теперь? — спросил капитан госбезопасности. — Теперь мы идем дальше. Правда, детко Большак? — Идем, — кивнул леший, покидая полянку, а мы за ним. И никто из спутников не заметил, как за их спинами трава начала тихо шевелиться, будто кто-то невидимый шел за ними по пятам, оставляя следы из примятой растительности и увядших листьев. Глава 17. Через пару шагов поляна с пеньком резко потерялась где-то за спиной. А еще через 10 минут перед нами внезапно открылась усадьба Вольги Богдановича. И вышли мы на этот раз не как обычно, со стороны кладбища, а со стороны центральных ворот, ведущих в древнюю обитель князей Перовских. Тропинка растворилась позади, будто ее и не было, а перед нами возвышались черные кованые ворота, древние, с вычурными узорами, сделанные явно искусным мастером. Сквозь прутья просвечивало солнце, но свет казался густым, словно просачивался сквозь толщу веков. Едва мы вывалились с тропы лешего в обычное пространство, как меня мгновенно опознал дух-защитник поместья, Пескаройка. Почувствовав мое присутствие, она принялась кружить в воздухе, переливаясь, как ртуть. Ее энергия была такой плотной, что в ушах зазвенело. Я реально ощутил, что даже эфир вибрирует от ее радости. Жаль, что из моих спутников никто больше этого не видит и не чувствует. «Добро пожаловать домой!» — прошептал мне дух, и в его голосе прозвучало настоящее счастье. «Давно не виделись», — мысленно шепнул я, и дух завибрировал еще сильнее, рассыпаясь в воздухе мелкими сверкающими брызгами, видимыми только мне. Я скучал. В этот момент кованые ворота с тихим скрипом приоткрылись сами. Пескаройка меня узнала и приглашала войти. За воротами виднелась широкая аллея, обсаженная вековыми липами, чьи ветви сплетались в плотный растительный свод, уже практически облетевший. Воздух здесь был гуще, насыщеннее, пахло прелыми опавшими листьями, деревом, землей и чем-то неуловимо магическим. «Прошу», — обернулся к спутникам, — «усадьба князей Перовских к вашим услугам». Тут Пескаройка вдруг сцепенулась и энергетической волной рванула вперед, словно торопясь предупредить Вольгу Богдановича о нашем прибытии. Мы последовали за ней, и с каждым шагом усадьба раскрывалась перед нами во всем своем величии. Казалось, что со временем моего отсутствия она стала еще краше. Однако отметить изменившиеся мелочи мне не удалось. На нашем пути, опираясь на привычную трость с резной ручкой в виде оскалившегося монстра, уже стоял сам хозяин поместья, хотя номинально я здесь хозяин, сухонький, маленький, усохший, словно египетская мумия, мой мертвый дедуля. «Ну, наконец-то вернулся, внучок!» — протянул он, и в его голосе прозвучало что-то среднее между укором и радостью. «А я уж думал, что долго тебя теперь не увижу. Что ж, проходите, гости дорогие!» Мы переглянулись. Похоже, нас ждал теплый прием. Я шагнул к мертвецу, раскрыв объятия. «Ну, здравствуй, что ли, дедуля! Вроде бы и времени прошло всего ничего, а я уже и соскучиться успел. Как там Глаша, Сокулина и Глория? Не поубивали еще друг друга?» «Ты не поверишь, внук!» — — ответил старик, ответно сжимая меня в объятиях. — Но они все так увлечены работой в моей лаборатории, что на бабские дрязги у них не остается никакого времени. — Дед, — отпустив мертвого старика, произнес я, — ты проводи гостей. Пусть отдохнут с дороги, в порядок себя приведут, покушают, а я Глаша. При воспоминании о моей беременной жене внутри у меня все потеплело. Никаких проблем с ребенком больше не было, а то я теперь боюсь, что он уже родился. — Ну что ты, внучок! — дед махнул тростью, и в воздухе замелькали искры магии. — Все под контролем. Глаша в порядке, малыш еще не торопится появиться. Хотя... Он прищурился, и в его глазах мелькнул знакомый мне озорной огонек. — Есть ты задержался еще на пару недель? — «Сплюнь, старый!» Я вздохнул с облегчением, но тут же почувствовал легкий укол тоски. Столько всего произошло за это время. «Ладно!» — дед хлопнул меня по плечу. «Лети к своей ненаглядной, а я позабочусь о твоих спутниках!» «В лаборатории?» — спросил я больше для порядка, потому как уже знал ответ. «А то!» — прищурился старикан. — Они там с своей бабской шайкой такого натворили, такого! Мне теперь туда даже заходить страшно. Я рассмеялся, зная, что старикан-покойник преувеличивает. Но в его словах была изрядная доля правды. Глаша, Акулина и Глория вместе — это, наверное, действительно взрывной коктейль из магии, науки и женских штучек-дрючек. Особенно, если они собрались все вместе. Мне отчего-то на мгновение стало боязно. Хрен его знает, что от такого гамбита можно ожидать. Дедуля, заметив мою секундную задумчивость, хитро подмигнул и добавил. — А вообще, внучок, твоя Глафира молодец. Что она со старыми конструктами творит? Мертвец понизил голос до конспиративного шепота. — Я подозреваю, что она просто гений в магических искусствах, хоть у самой даже задатка нет. Я рассмеялся, но внутри у меня уже нервно ёкнуло. Глаша в режиме разработчика новых заклинаний — это действительно что-то с чем-то. На себе проверено. Она и так всегда была изобретательна, но теперь, когда у нее под рукой оказалась дедова алхимическая лаборатория, ее энергия, казалось, удвоилась, а то и увеличилась сто крат. «Ладно, дед, я побежал», — бросил я на ходу, уже разворачиваясь в сторону кладбища. «Только осторожнее!» — крикнул мне вдогонку старик. «Она сейчас как пороховая бочка. От маленькой искры взорвется. Вчера Глорию чуть не подвесила за я...» Он осекся. «Ну да». У нее же их нет. Хотя эти бабы ими постоянно в лаборатории звенят, как будто из металла они. А дедуля-то, оказывается, еще тот записной шутник. А в общем, чуть космы ведьмы не повидергивала за то, что она в неправильных пропорциях эфирные масла смешала. Охуеть! — мысленно выдохнул я, ускоряя шаг. Что там за эфирные масла были, я не знал, но это явно не масло какой-нибудь лаванды, жасмина или гвоздики. — Ладно, внучок, с беременными не такое случается, — добавил дед, махнув рукой. — Хотя, честно говоря, я с ней сам не стал пререкаться в таком состоянии. Она мне вчера демонстративно флакон с эссенцией лунного чертополоха кокнула. — Представляешь? Эта штука десятилетиями выдерживалась. Она взяла и хлоп. Нет теперь. Дедуля сделал выразительный жест тростью, изображая полную катастрофу. Так что, когда в лабораторию зайдешь, улыбайся и кивай. Я уже почти бежал, но дед все еще кричал мне вслед. И прихвати с собой бутылочку хмельного меда из подвала для умиротворения. — Так ей же нельзя. Я даже притормозил и обернулся, поскольку не ожидал такого услышать. — Не ей, дурачок! — закатил глаза мертвец. — Себе! Для храбрости! — Тьфу на тебя, старый! — беззлобно выругался я. — Я думал, ты серьезно. — А то! — ехидно воскликнул старый, но еще и мертвый пардоха, и затем громко захохотал. Черт побери, да что здесь творится-то? Если бы я не сдал Вольгу Богдановича, подумал бы, что он сейчас на каких-то веселых веществах сидит. Но ведь не действуют они на нежить. Дорога к мавзолею, в котором скрывалась лаборатория, все так же шла через старое родовое кладбище, густо заросшее причудливыми растениями. Осень уже изрядно над ними поработала, часть деревьев уже полностью скинула листву. Однако на территории поместья было куда теплее, чем в покинутой нами Москве. У меня даже возникло подозрение, что при должном количестве силы Пескаройка вполне могла воспроизводить под энергетическим колпаком, служившим защитой, любое время года. Нужно было просто ее об этом попросить. Стоило мне только об этом открыто подумать, как вокруг меня вспыхнули бледно-голубые огоньки, визуальное проявление энергии духа-хранителя. Пескаройка словно спрашивала, «Ты этого действительно хочешь?» — Нет, нет, родная, — попытался я откреститься от неожиданного желания. — Спасибо, но не сейчас. И Пескаройка послушно отстала. Хотя ее присутствие ощущалось буквально во всем. Но я торопился, и мысли мои путались. Глаша. Беременная, взрывная, окруженная опасными алхимическими реактивами и двумя другими женщинами тоже с весьма непростыми характерами. Да это, твою медь, страшно по-настоящему. Они ж тут реально могут все разнести. Перед входом в усыпальницу я на секунду замер. «Ну, здесь вроде все в порядке», — пробормотал я, сбегая по ступенькам в подземелье. Преодолев подземную дорогу до лаборатории, я толкнул ее дверь. И тут же едва не получил в лоб летящим стеклянным шаром. Я увернулся, а шарик улетел куда-то в конец коридора, где что-то дзинкнуло и раздалось подозрительное шипение. «Берегись!» — раздался до боли знакомый и такой родной и любимый голос. «Идет эксперимент!» Глаша стояла посреди помещения спиной ко мне, окруженная дымящимися колбами и ретортами. Напротив нее Глория, руки которой светились слабым фиолетовым свечением. Волосы ведьмы были собраны в беспорядочный пучок, а на фартуке красовалось пятно неизвестного происхождения, медленно меняющее цвет с зеленого на ядовито-розовый. На головах обеих женщин, видимо, для защиты глаз, были напялены массивные дизельпанковские очки. «Привет, красавицы!» — сказал я, осторожно переступая через лужу чего-то не очень приятно пахнущего и пузырящегося. «Я вернулся!» Глаша резко обернулась, и в ее глазах вспыхнуло столько эмоций, что я невольно застыл соляным столбом, поскольку мой эмпатический аппарат реально так зашкалило. «Ты!» — ее голос дрогнул. «Ты вообще представляешь, сколько нервных клеток я потратила, пока тебя не было?» А вот этой фразы я от нее реально не ожидал. Похоже, гормоны реально так бушуют, да еще и ребенок у нас не совсем простой. Я открыл рот, но не успел ничего ответить. Она вдруг стремительно двинулась ко мне, и через секунду я уже задыхался в ее объятиях. «Лучше бы просто сказала, что соскучилась», — хрипло рассмеялся я, целуя ее в макушку. «Соскучилась», — буркнула она, прижавшись ко мне еще сильнее, а потом вдруг неожиданно отстранилась и потыкала пальцем мне в грудь. «Но если ты опять надолго исчезнешь, клянусь, я найду способ, чтоб тебя воскресить!» «Так я же вроде как еще живой!» — ошарашенно выдохнул я. «А это исключительно для того, чтобы убить тебя лично! Понял, любимый?» Я посмотрел в ее сверкающие глаза, на лабораторию, которая выглядела так, будто здесь прошел ураган. На Акулину и Глорию, тихо перешептывающихся между собой в углу. Они явно ставили на то, сколько минут пройдет, прежде чем Глаша вновь вспыхнет или станет пальцем.